Глава 12. Песнь песней. В ноябре по Чернотропу Алексей наладил кормушки для лосей и кабанов. Если вовремя не подкормить табунок, то оголодавшие лоси начисто срежут подлесок. Каждый день он обходил угодья, заглядывал в Тишкину пать и Знаменскую балку. Но оставлять Ивана Егоровича одного с каждым днем было все тревожней. После Покрова старика выписали из больницы как безнадежного. Гриня приходила каждый день на рассвете, и в темной, продымленной избушке расцветала тропическая весна. — Дай гармон, Алешенька. Едва отлегала от сердца, просил Егорыч. Оглаживал клавиши пустеющими пальцами, и под перебор цыганочки, под всхлипы и стоны старых мехов, Гриня выходила на середину горницы. Откинув плечи и потупив огненные очи, начинала свой поначалу медленный, но с тайным накалом танец. И, повинуясь нарастающим звукам и взвизгом гармонии, вдруг раскрывалась вся, как летящая птица, и взмахами черного плата, и дрожью плеч, и всем своим телом рассказывала что-то страстное, мучительно близкое. Вздрагивал на плечах черный платок в ярких розах, струилась бахрома, мягкую дробь выводили стройные ноги, обутые в заячьи коты, и под тонкой кофточкой брыкались груди, как непокорные козлята. От пляшущей Грини жаром обдавала стены почище, чем от настоявшейся печи. И домовей Гриня оказалась отменной. Благодаря ей все в избе и на подворье было чисто и прибрано. Каждая вещица и посудина, вычищенные и умытые, красовались на своем месте. Даже конюшня держалась на Гринином усердии. Капризная лошаденка задавала жару. Ей ничего не стоило ударом копыта опрокинуть ведро и потом долго гонять его по стойлу, наслаждаясь звоном. Мало смысля в коневодстве, Алексей в один из первых же дней едва не застудил ей легкие. Но к первому зазимку лошаденка оправилась от теплых настоев, медового сена и хозяйской ласки. Однажды утром сквозь рассветный сон услышал Алексей глухие удары и тонкое ломкое ржание. На дворе заливалась лаем велта. Дели била копытом, грозя разнести дощатую дверь конюшни. Алексей босиком в одних подштанниках выскочил на свежий снежок, выдернул засов из дверей конюшни и едва устоял на ногах. Грудью вперед, гордо вскинув голову и победно задрав хвост, из конюшни вылетела Дели. Она сделала круг по двору и заливисто заржала. Алексей счастливо огляделся. В окно, сморщившись от смеха, смотрел Егорыч. Значит, сам приподнялся, чтобы глянуть в заметенное оконце и полюбоваться на заморыша, как окрестил лошадку старик.